Как здорово оказаться дома. Вернее, дома у Рэйчел. Она и слушать не стала, чтобы я отправлялся в свой лофт и долечивался после больницы самостоятельно. Эмбер была бы рада скинуть со своих точеных плечиков такую обузу, как я. Но Рэйчел взяла на себя всю заботу обо мне и моих синяках. «Мне жаль, что тебе приходится со мной возиться». «А мне нет. Зато я рада, что ты здесь целый день со мной». Рэйчел нежно поцеловала мою щеку всего в нескольких сантиметрах от синяка. За два дня отек спал, но все еще делал меня похожим на боксера, которого Майк Тайсон отправил в нокаут. «Я тоже. Как только я до конца восстановлюсь, я устрою тебе самое настоящее свидание». Ребро и растянутая нога тут же заныли, словно посмеиваясь над моим обещанием. «А пока как насчет того, чтобы просто немножко полежать и посмотреть, что не...» Мой телефон запел во все горло. Рэйчел взяла на себя и эту заботу, передав мобильник. «Офицер Ортега», — сказала она, и волшебство уютного момента исчезло. «Добрый день, офицер». «Мистер Шепард, звоню вам с новостями», — раздался в трубке мягкий голос полицейского. Такое ощущение, что он весь был отлит из плавкого олова, а не свойственной всем полицейским непоколебимой стали. «Надеюсь, с хорошими?» «Как посмотреть? Мы сняли отпечатки пальцев с ножа, который выронил нападавший. Мне срочно понадобилось поменять полулежачее положение. Я поерзал, пока не выпрямился, словно так до моего слуха слова долетали лучше». «И что вы нашли?» «Есть совпадение». Я приготовился услышать разгадку этой тайны. Кто же был тем головорезом и кто его подослал? «Эдвин Беннингтон. Вам знакомо это имя?» «Но чудо не случилось. Первый раз слышу». «Был судим за разбойное нападение, вымогательство, присвоение чужого имущества и нанесение тяжких телесных». «Симпатичный списочек заслуг». Ортега пропустил мое хищное замечание и продолжил. «Беннингтон отсидел 5 лет. Вышел на свободу 1,5 года назад, но недавно снова угодил в поле зрения полиции. Ему светил приличный срок, но прокурору не удалось засадить этого парня за решетку». «И сколько таких Эдвинов Беннингтона входит на свободе?» «Не представляю, как он связан со мной. Я ничего о нем не слышал и уж точно не имел удовольствия с ним встречаться». «Попробуйте вспомнить что-то, что может помочь нам свести концы с концами. Маленькая стычка в баре, вызов по службе, во время которого вы могли помешать его планам. Хоть что-то, мистер Шепард». «Боюсь, я ничем не могу помочь. 1,5 года. Срок немалый, всего и не упомнишь, что успело стрястись за это время». «Понимаю. Все бы копы были такими же, как Ортега. Я даже не знал его имени целиком, но знал, что он самый бесхитростный и отзывчивый из всех представителей закона, с кем я когда-либо имел дело. Я займусь этим. Проверю смежные вызовы полиции и пожарных по записям диспетчера. Может, удастся найти точки соприкосновения. Но это займет время, которого у нас нет. Ваша память может оказаться действеннее, чем компьютерная база. Так что постарайтесь вспомнить, мистер Шепард. Иначе...» «Иначе что?» «Иначе вы можете быть в огромной опасности, потому что мы нашли не только отпечатки на ноже». Я встретился глазами с Рэйчел, которая с замершим дыханием следила за каждым моим словом. «Утечка газа, она произошла не случайно. Кто-то проделал дыру в трубе в подвале». «Беннингтон», — ошеломленно проговорил я. «Именно. Ему было важно, чтобы вы появились там. Не думаю, что драка в переулке должна была закончиться так. Беннингтон был настроен на то, чтобы вас убить, и пока мы не арестуем его, он может попытаться снова». «Спасибо», — машинально сказал я в трубку. «Что такое?» — Рэйчел обеспокоенно тронула мое лицо. «Не представляю, кто такой Эдвин Беннингтон и какого хрена ему понадобилось от меня. Но одно я представлял очень отчетливо. Если он угрожает мне, то может угрожать и Рэйчел. И это испугало меня сильнее, чем что бы то ни было».